эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия! В эфире Народное славянское радио. Тема сегодняшнего эфира – история русского этноса в археологических и письменных источниках. А в России тема истории происхождения русского этноса была всегда актуальна. Рост национального самосознания, процесс самоидентификации приводит многих к поиску корней славянской культуры, которые часто переходят в исследование культуры ведической. Сегодня мы будем говорить с вами о русском этносе и теориях его происхождения. В роли зрителя у нас сегодня Борис Олегович Куценко. Борис Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. В роли ведущего сегодня я, Георгий Бедоев. Предлагаю сразу приступить к теме сегодняшнего эфира. Угу. Еще раз хотел всех поприветствовать. Сегодня у нас тема интересная и, казалось бы, хорошо изученная и всем понятная. Мы будем говорить о русском этносе, о русском народе. Кажется, ну что здесь неизвестного? Многие каждый день говорят на эту тему. Даже недавно Владимир Владимирович Путин выступил и сказал, что его основная задача – это служение русскому народу. Так все-таки, что такое русский народ? Парадоксально, но под этим понятием многие наши сограждане подразумевают абсолютно разные вещи. Ну, кто-то считает, что единый русский народ – это совокупность украинского, белорусского и русских этносов. Кто-то считает, что русский народ – это совокупность россиян, которые по каким-то причинам потеряли свои национальные или культурные особенности. Это бывшие финны, тюрки, монголы и так далее, и так далее. И все они слились вот в единый вот этот русский народ. Почему? Потому что все, что не местное, не этническое, оно становится сразу же русским. Есть другие представления. К примеру, часть историков и 18 века, и 19 века, и современных крупных достаточно исторических школ считают, что русские, Русь – это немцы, германцы, которые с течением времени действительно несколько слились с местными этносами, изменили свои определенные характеристики, но основа государственности, которая закладывалась в Древней Руси, а может быть и в более глубокий период времени, в основном была связана с германскими этносами. Часть людей считает, что русские – это просто-напросто восточные славяне, которые неким образом пришли на эти территории, ассимилировали местные этносы, и вот традиционно русская культура, русский этнос – это, собственно, восточные славяне. Есть версия, что русский этнос – это вообще феномен 17-18 века. Он появился в результате вот такого глобального смешения славянских, финских, литовских народов, прихода на эту территорию большого количества мигрантов из Европы. И это вот такая совокупность различных этнических факторов, которые породили этнос с определенными характеристиками, которые потом назвали уже современным русским этносом. Но, как мы понимаем, любой этнос, он своеобразен, прекрасен, но у него есть определенные особенности, выражающиеся в антропологических признаках. И, конечно же, русский этнос, как и любой иной этнос, эти признаки имеет. Поэтому, чтобы говорить конкретно, надо и выделить те определенные предметные понятия, соответственно, как я уже сказал, признаки, которые позволяют нам уже говорить о чем-то более-менее предметно. Ну, если мы с вами затронем любимую тему наших либералов, о том, что русского этноса как такового фактически не существует, потому что есть такое большое количество разных проявлений этого этноса, что фактически собрать его в какую-то единую характеристику очень сложно. Здесь я считаю, что, конечно, разговор идет не об вопросах этнических, а, скорее всего, о вопросах, связанных с культурой, с определенными традициями. И, скорее, здесь говорят не о русских, не о этнической характеристике, а действительно о россиянах. Поэтому в этом смысле русские россияне – это примерно вот то, как они себе представляют данную ситуацию. Мы сегодня будем говорить не об этом, мы пытаемся вычленить с точки зрения исторических источников, палеантропологических, археологических, именно характеристики того, что действительно называлось в истории и является русским. Вы знаете, у меня был такой случай, я как-то несколько недель находился в Дели, сидел на вокзале, было ужасно жарко, душно, кругом были индусы, англоязычная речь, хинди. С одной стороны, это прекрасно, замечательно, с другой стороны, как любой человек, покинувший родину, от этого я сильно устал. И вдруг, неожиданно, я услышал русскую речь, родную русскую речь. Я настолько обрадовался, открыв глаза, передо мной стоял негр, который покупал билеты на железнодорожной кассе. Я готов был его обнять, потому что действительно оказалось, что это единственный, самый близкий мне человек, потому что это носитель моей культуры, моей цивилизации. В дальнейшем я с ним познакомился, он оказался преподавателем Бесконечной академии, замечательный человек, уже лет 40 живущий в Москве. Но у меня к вам вопрос, а можно ли его назвать представителем русского этноса? Как вы думаете? Ну, мне кажется, что если мы берем слово «этнос», то имеется в виду, конечно, характеристики антропологические. Поэтому это может быть представитель русской культуры, но к русскому этносу, наверное, он не относится, да и сам он гордится своими национальными культурными особенностями. Он любит культуру своей страны, родины. Поэтому, мне кажется, это большая натяжка, несмотря на то, что в каких-то ситуациях он к нам близок. То же самое, если мы возьмем великого замечательного поэта африканского Александра Сергеевича Пушкина и посмотрим на его антропологию, ну, вряд ли он будет таким ярким представителем русского этноса с точки зрения антропологии. Ну, если мы возьмем его предков, мы тоже поймем, что это, наверное, скорее всего, так скажем, частично представители Северной Африки, да? Поэтому... Борис Олегович, вот, да. Говоря об этносе, поняв, что это за слово, по сути, этонос, да? Этнос. То есть это суждение, антропологические суждения по носу человека. Я имею в виду терминологию антропологическую, поэтому я использую исключительно с точки зрения этнологии антропологии. То есть я не хотел бы сейчас углубляться в, так скажем, философствование окололингвистически, да? Ну, понятно. Нет, я не хочу поговорить на эту тему. Я просто хочу обратить внимание, что если мы затрагиваем тему антропологии человека, да, нос это же тоже является темой антропологии, да, и говоря об этом слове этнос, да, это нос, это уже говорит о значении этого слова. Ну, вы с неожиданной точки зрения подошли, но какая-то правота в ваших суждениях, конечно, есть. Меня она несколько шокирует, конечно, но это тоже интересно. Значит, еще раз. То есть, конечно же, когда мы говорим о совокупности людей, которые просто каким-то образом не могут отнести себя к чужому этносу и живут на территории России, нельзя всех их считать представителями русского этноса, как антропологическая группа. Если мы будем рассматривать с вами вообще русскую антропологию, вот вы заговорили об этносе, об антропологии, удивительно, но Россия ведь была лидером в развитии этой замечательной науки. Антропологические общества у нас спонсировали государством. Еще в последней четверти 19 века выходили антропологические журналы. В Москве проходили международные антропологические выставки. И, конечно же, когда речь идет о великороссах, этот вопрос в первую очередь исследовался, и у нас есть очень много описаний. Поэтому здесь никакой тайны нет, это все опубликовано. С учетом того, что, конечно же, любой русский человек хочет сказать о своем этносе что-то приятное, хорошее, здесь же можно исследовать антропологов из других стран, которые могли быть более, может быть, в этих вопросах нейтральными. Если мы возьмем Гёксли, Ранке, то под великороссом, тем, что называется русским человеком, подразумевался определенный тип длинноголовый, с высокой переносицей, со средним скулочерепным диаметром, синеглазый или сероглазый, русый, с объемом черепной коробки 1800-2000 кубиков. Вот классический представитель русского этноса – это Достоевский. То есть мы вот такое видим. Естественно, когда мы с вами начинаем обобщать белорусов, русских и украинцев, то любой антрополог скажет, что эти этносы имеют свои особенности антропологические. Ну, допустим, белорусы имеют очень много балтских черт. Украинцы, я не говорю про Западную Украину, имеют много тюркских черт. Они менее длинноголовые, у них брахоцефалия более развита, выражена. А вот тип великороссов, он является эталонным. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, этнически все вот эти замечательные народы, которые имеют отношение, естественно, к славянской составляющей, тоже смешивать нецелесообразно. Эталоном здесь будет выступать, скорее всего, все-таки великоросс. И великороссы имеют определенную зону обитания, где они являются таким основным типичным этносом. И по большей части, если мы возьмем основу, это как раз территория Северо-Восточной Руси, которая менее всего подвергалась экспансии с Запада, где население наиболее автохтонное. Если мы с вами возьмем теорию происхождения, собственно, русского этноса из славянской составляющей, то мы придем к следующему выводу. Славяне появляются на этой территории где-то в 6, 7, 8 веках. А вот Северо-Восточная Русь, она начинает заселяться только к 9 веку. И если мы говорим об ассимиляции населения более-менее полной, то это 12-13 век. Но здесь уже давно были сформированы определенные антропологические характеристики, черты, которые были типичными не только для 13, 14, 15, 17, но они были типичны для 20 века. И, собственно, вот эта классическая антропология, английская, немецкая, русская антропология, она все это дело очень хорошо показала. Хочется, конечно же, посмотреть в действительности, есть ли у нас такие замечательные характеристики, а может быть это как-то связано с германцами. Германцы действительно имели определенное отношение к нашей истории, к истории нашей замечательной страны. Вандалы, как известно, по сведениям Прокопия Кесарийского, движутся на запад с территории Припяти. Это наша Украина, это зона распространения вандальства германских племен. Кстати, делали они вместе с аланами. Если мы возьмем готов, то у нас задолго до Рюриковичей существовало мощное готское государство, которое контролировало и территорию, в том числе, на которой появляется город Киев, впоследствии и Крым, и другие части. Это государство было достаточно мощным, и определенную систему, структуру государственной власти и этнический определенный отпечаток на этой территории, в Северном Причерноморье, готы тоже имели. Мы об этом не любим вспоминать, потому что эту теорию использовали во время Великой Отечественной войны. Германцы, они предполагали присоединить полуостров Крым к империи Третьего Рейха. Почему? Потому что вот как раз они вспомнили про готов. Но слово из песни не выкинешь, поэтому здесь этот момент тоже надо помнить. Про нормандскую теорию я повторяться здесь не буду, но определенная часть субстрат, собственно, здесь находился. При этом мы также должны понимать следующее, что все-таки это была совсем северо-западная часть. Если мы берем глубинные районы, допустим, районы, опять же, Северо-Восточной Руси, территории Волги, более, так скажем, близкие к дельте, то здесь следы, собственно, германцев, они исключительно частичные. И археология показывает, что основная масса населения здесь, конечно же, не была составлена этой группой. Они не могли являться основной автохтонной базой для существования и создания здесь этноса. Если мы возьмем теорию 17 века, о том, что она очень популярна была и в советский период времени, мы стремились тогда к интернационализму и, соответственно, наблюдая за передвижением славянских племен, понимая, что автохтонное население Северо-Восточной Руси, оно как было, так и остается, мы пришли к следующему выводу, что большая миграция европейского населения создания вот этого нашего замечательного нового русского дворянства, оно и привело к ассимиляции большей части вот тех замечательных финнов, литовцев, коренного населения, жившего в том числе остаточно на этой территории, и этнос у нас в 17 веке появляется, вот этот замечательный. И в дальнейшем этот этнос и становится великороссами. И все бы было хорошо, но дело в том, что антропологическая картина, палеантропологическая картина, показывает нам следующее, что великороссы в 20 веке и в 17 веке живут на этой территории и имеют тот же антропологический тип и в 13 веке. И Александр Невский собирает свою дружину с территории Переславля-Залесского из местного населения. И оно имеет те же самые характеристики. А последние исследования, которые проводятся экспедиции Макарова, тоже показывают большое количество антропологических типов, которые абсолютно идентичны тем типам, которые мы наблюдаем в 20 веке. То есть теория очень интересная, любопытная, но палеантропологический материал показывает обратное. Этнос как был на этой территории, который создает здесь государственность, не только в Российской империи, не только в Руси царской, не только в Древней Руси, но и до этого, если мы будем брать Волжскую Булгарию, Тюркский Каганат и все остальное, это же территории, которые контролировались, в принципе, антропологически группой идентичной той, о которой мы с вами говорим. Так откуда такое большое количество теорий? И ведь за каждую из этих теорий его представители бьются, и мы с вами помним, сколько копий было сломано, допустим, от нормандскую теорию, да? И совсем я бы не сказал, что она сегодня полностью отметается. Есть очень много представителей, в том числе и среди нашей археологической элиты, которые ее придерживаются. Почему? Они имеют достаточно оснований. Откуда такое многообразие? Как вы думаете? Я думаю, что связано это исключительно с историографией. На прошлых наших беседах мы с вами пришли к интересному выводу, что те истории, те исторические гипотезы, которые создавались в течение веков, они являлись больше не попыткой научного объяснения чего-то, а попыткой идеологического оправдания той системы власти, тех социальных отношений, которые складывались в тот или иной период. Ну, к примеру, там, при Екатерине II говорилось абсолютно честно, что история она создается для спокойствия империи, для того, чтобы население было, так скажем, грамотным, но в то же самое время, чтобы убрать все смуты. И даже историографии у нас создавались для определенных страт населения, групп. Например, у нас был замечательный историк Нечеволодов, он написал трехтомник «История специально для солдат и крестьян». А у нас был Карамзин, который писал для купечества и, соответственно, части, соответственно, пролетариата или образованной вот этой прослойки городской общественности. У нас был Татищев, который писал для дворянства. То есть это вроде бы история, но это абсолютно разная история. А как вы думаете, а в чем различие этих историй? Различие их заключается в следующем. Там дается совсем иная идеологическая подоплека. Поэтому, когда мы рассматриваем вот эти теории, которые появляются в советское время, которые появляются, соответственно, при Романовых, которые проявляются при Рюриковичах, при последних, мы, соответственно, должны понимать, а почему и что было выгодно в данный период власти и вообще русской государственности, чтобы вот эти устои, благодаря публикации подобных теорий, устои государственности только укреплялись. И тогда мы с вами сразу же поймем, в чем суть этих изменений и почему данные теории внедрялись среди людей, среди народа. Но если мы возьмем самые такие фундаментальные работы, которые публиковались еще, допустим, при Иване Грозном, «Лицевой свод», либо же классические работы по народу населению, которые были опубликованы Академией наук, допустим, во второй половине XVIII века, в 71 году, в 98 году, естественно, в 771, 798, то мы увидим, с одной стороны, определенную совокупность общих черт, а с другой стороны, массу очень любопытного материала, который нам сегодня, с точки зрения развития современной науки, крайне интересно было бы посмотреть. Ну, в тот период времени русский этнос, конечно, выводился из системы и структуры понимания религиозного. То есть считалось, что мы народ теофетический, произошли от Теофета, сына Ноя. Но далее начинается распространение вот этого племени Ноя, и теофетические народы сразу же потихонечку переходят в народы скифские, массагетские, сарматские. И это все прекрасно описано. С этой точки зрения у нас нет никаких вопросов о том, кем мы являемся. То есть Скифия и Россия, русский народ – это вещи, которые являются одной и той же страты, одним и тем же народом, но название просто показывает временной характер хронологического развития. История также объясняет то, что многие поселения, многие постройки, многие города у нас достаточно древние. Допустим, описывая Новгород, тот же самый Герхард Ремингер, которого почему-то не любят, он говорит, что Новгород был основан в 3-м тысячелетии до новой эры. Первое название его Славянск. И Славянск, он связан несколько с иным, что город несколько раз уничтожался, и на его месте построен новый город, Новгород. И построен достаточно уже относительно недавно. То есть описание исторического процесса в XVIII веке было достаточно подробным, и государственность, и структура государственности там тоже неплохо описывались. В чем особенность Татищева? Ну, Татищев – это отец русской историографии, он первый начал активно использовать ссылки на материал. Он в большом количестве смог поднять старые закрытые рукописи, которые находились у нас в монастырях и не были доступны общему пользователю. Но самое главное, он впервые активно начал использовать иностранные источники. Соответственно, источники европейские, источники древнегреческие, византийские. Он также опирался на арабские источники. И в совокупности он взял массу интересной, любопытной информации, которая в наших летописях уже давно была зачищена и отсутствовала. И первый том Татищева, как вы знаете, он посвящен истории Руси до, соответственно, принятия христианства. Интереснейшая работа. Почему-то большевики ее не взлюбили в свое время. Татищев у нас уничтожался, как страшная литература. И был даже период времени, когда люди с удивлением считали, что первый том Татищева он потерян. Но благо уже в 80-х, 90-х годах его переиздали. У нас было издательство «Алдамир» прекрасное, которое вот эту миссию выполнило. И мы можем почитать это. То есть тот же самый Татищев и его понимание русского этноса, русского народа, которое находится в той парадигме, о которой я только что вам говорил, абсолютно без всяких, так скажем, остановок объясняет ту же самую теорию. Для него нет разницы между русскими, между, соответственно, скифскими племенами, которые жили на этой территории, и царские скифы, все, что касается, соответственно, территории, которая была определена как зоны булгарского ханства, значит, булгарского, соответственно, замечательно вот этого Междуречья и Северо-Восточной Руси, которая подчинялась ему, и определялась, собственно, как царская скифия, и здесь вопросов тоже с точки зрения антропологии никакой не было. Потому что в тот период времени уже и сегодня мы можем видеть большое количество замечательных изображений вас, замечательных, соответственно, ювелирных изделий, где антропологический тип достаточно четок, понятен, и как бы тоже вопросов никаких нет. Но в дальнейшем все немного меняется. Почему? Россия была государством христианским. И, естественно, поднимать историю дохристианскую, если не брать узкую страту, дворянство и тех людей, которые должны были управлять этой системой, не казалось нужным. Тем более, что само появление Рюриковичей и появление той же самой Киевской Руси многими современными историками воспринимается как просто акт сепаратизма. У нас была великая государственность Волжская Булгария, которая в своих, так скажем, границах распространялась до Киевской Руси, до Новгорода, некоторые считают, и брала их. И вот эта экспансия Запада, которая проявляется в появлении вот этих новых государственных образований, она и приводит к определенной ситуации. Возможно, что Рюриковичи имели действительно прямое отношение к будущему престолу наследия, и с учетом изменения политической, религиозной ситуации в Волжской Булгарии, переворота в Хазарском Каганате, они действительно пытались восстановить определенную преемственность, восстановить древнюю веру. Но в любом случае это было восстание. Восстание против вот этой базовой культуры Волжской Булгарии, которая являлась, естественно, частью древнего Тюркского Каганата. Название, которое мы используем, очень часто не является самоназванием этих народов. Когда мы говорим о тех же самых кыргызах, которые разделили эту группу, естественно, это этнос индоевропейский, это высокие люди, рыжие, белокурые, с синими глазами, с высокой переносицей, длинноголовой. Если мы их начинаем описывать, мы опять видим тип великоросса. Но с учетом того, что эта государственность была уничтожена совместно Китаем и Алексеем Михайловичем, то часть названия этой погибнувшей цивилизации, великой цивилизации Сибири, она перешла на часть податного ей народа. И сегодняшние киргизы, которых мы видим, конечно, никакого отношения к элите киргизского каганата не имеют, чисто антропологически. Если у вас возникнет какой-то интерес, можете съездить в Красноярск, посмотреть, собственно, местные там замечательные краеведческие музеи, там все это показано, да и, в принципе, большой тайной не является. Вот, вернемся все-таки к великороссам. Итак, ситуация у нас следующая вырисовывается. Если мы будем брать историографию до 18 века, христианскую, то есть Теофет. От Теофета произошли скифские народы, и потихонечку в третьем тысячелетии они начинают активно заселять территорию Руси, и Русь, как часть скифского этноса, выделившая из него, сохранившую все его антропологические характеристики, заселяет эту территорию. А где она жила? Ну, она жила в многих регионах, но центром ее расселения, скорее всего, была как раз зона северо-восточной Руси и Волжской Булгарии. Если мы с вами обратим внимание на ту же самую историографию Герта Фридриха Миллера и также на совокупность исследований этносов этого периода, то мы увидим тоже очень интересную вещь. Дело в том, что основная часть, которая называется сегодня финнами, и наши историографы называют ее финнами, а конкретнее финское племя Мерия, которое обитало здесь, имело название, как и другие финские народы, еще в 18 веке. Это было зафиксировано, соответственно, Русской академией наук имперской, Русь. То есть Русь – это название определенной части финских племен. А какие антропологические характеристики они имели? Кстати, вы знаете, как и часть тюркского этноса, допустим, казанских татар, они были белокурые, голубоглазые, с прямой переносицей, статные, плотные. И опять же, все антропологические характеристики, в общем, соответствуют великороссу. Вы знаете, парадокс заключается в том, что сегодня мы не можем дать антропологический портрет мире. То есть того населения, которое было автохтонным, которое обитало на территории, на которой вдруг неожиданно как бы появляется великоросс. Почему не можем? Ну, я думаю, что это определенный идеологический заказ. Но ведь мы имеем много палеоантропологического материала. Как же тогда с ним быть? Здесь возникает следующая система, которую, кстати, сегодня критикует Казанская школа. Мы разбиваем всю территорию Северо-Восточной Руси на группы, такую межполосицу, и вводим туда то литовские племена, то финские, то славянские. В результате мы как-то вроде бы не можем определить общего этноса, общей базы. Но если будем все это смотреть в совокупности, то у нас опять получается тип великороссов. То есть можно сколько угодно заниматься теориями, но по факту то, что мы находим, это тот же самый антропологический, собственно, материал. А являются ли, допустим, мерифинами в том смысле, в котором мы считаем? Антропологически это сложно сказать, а с точки зрения языка, так вы знаете, оказывается, языка-то не сохранилось. Да, есть определенная, соответственно, реконструкция, но эти реконструкции к фактической ситуации не имеют никакого отношения. Итак, не зная ни антропологии, ни языковой группы, почему-то мы решили отнести эту группу к финнам. Но это самое крупное поселение, это центр Великороссии. Почему это было сделано? Ну, вопрос остается, так скажем, вопросом, но тем не менее, если мы уберем все эти споры, оставим фактическую сторону, то получается, что этот антропологический тип, который существовал в 20 веке, соответственно, в 8-9 веке, он не меняется, он тот же самый. И если брать славян, которые приходят на эту территорию аж в 9 веке, то, конечно, они не имели никакого отношения к тем древним санскритским названиям, топонимов и гетронимов, которые характерны для Междуречья Оки и Волги и для Низовья Волги. И я хочу сказать, что, конечно же, если мы вспомним с вами про Русь, название вот этой части финских народов, то получается, что Русь, Россия – это территория исконного этноса, который здесь был. Почему этот этнос, как мне кажется, таким образом дезавуировался? Почему возникает масса различных теоретических понятий и представлений? Это связано как раз с Рюриковичами, которые контролировали эту ситуацию. Они не хотели выглядеть сепаратистами, они не хотели выглядеть разрушителями Великой Империи, тем более, что при Иване Грозном они-то ее и собирают. Поэтому и концепция, всем понятная концепция Руси, она тоже выглядит достаточно двойственно. А если мы возьмем с вами 12 век территории Северо-Восточной Руси, то это период религиозных войн. Это восстание на Белом озере, восстание волхвов, когда все местное население уничтожает христиан на этой территории. И, конечно же, в христианском государстве вся информация об этих народах и других моментах, об их истории, она просто не могла поддерживаться. Это было ошибочно для даже государственной безопасности. В связи с этим, опять же, о Руси, о русских на этой территории мы практически об их истории знаем немного. Теперь давайте с вами посмотрим, а как же формировалась государственность в зоне проживания нашего этноса? Ну, государственность здесь была всегда. Волжская Булгария существовала с незапамятных времен. Она выделилась там в 6 веке, а до этого был Тюркский Каганат. И, соответственно, вся эта территория, она была от Карпат и до, соответственно, нашей замечательной Бурятии. И это было единое пространство, единое государство с единой археологической структурой, культурой, смешанными определенными этническими и этническими группами, но тем не менее основная базовая связывающая стержневая культура, она оставалась антропологическая, одной и той же, она соответствует нашему великороссу. Если взять государственности, которые возникают на западных территориях, конечно же, это первое государство готов, которое возникает в Северном Причерноморье, и которое фактически эту территорию полностью контролирует и здесь создает культуру и государственность, и определенные языковые понимания, и этнически тоже готы повлияли, и лингвистически на эту культуру, на этот народ. Почему про них забывают, не совсем понятно. И часто вот германисты, они как раз и считают, что когда говорят о русских, о русском этносе, возможно, это связано с как раз с цивилизациями, которые находились на территории Украины, с цивилизациями вандалов, аланов и готов. Когда мы говорим о нормандской теории, это тоже интересный момент. И здесь определенные основания, хотя бы в плане прихода наемников, которые, конечно же, мы использовали, как другие народы, есть. Но, тем не менее, это же все равно сепаратизм. основная государственность, древнейшая государственность, культура. И все оно существовало до этого. И поэтому попытка вырезать вот эту протоисторию Руси и за место нее ее заменить историей рода Рюриковичей или Германариха, это как бы, мне кажется, все равно, что по территории Руси или Российской Федерации, при том, что у нас есть мощная государственность Российской Федерации, судить по, допустим, Приднестровью. Приднестровье – это замечательно, но это очень мало, и ее государственность, она очень молодая. Или по, допустим, Донбассу. Это замечательно, и, возможно, там родится великое государство, которое может быть и включит в себя и всю Россию. Но при этом историю России, Российской Федерации, Российской империи забывать не надо. А это как раз, мне кажется, и произошло, и, собственно, Татищев об этом пишет подробно. Теперь давайте с вами посмотрим, а с точки зрения антропологического, археологического материала, как развивалась ситуация? Ну, здесь, как ни парадоксально, с точки зрения археологии, все абсолютно прозрачно. Но определенно этносы, группы формируются на территории Руси, на Минусинской котловине, в ее районе, на территории Южного Урала. Это срубная и андроновская культура. И их антропологический тип полностью соответствует типу великороссов. И никаких различий особых нет. Есть реконструкция, есть достаточно распространенные, соответственно, портретные композиции. Вы можете их посмотреть, я думаю, они доступны. И с удивлением вы посмотрите на самих себя там. Чем интересна эта культура? Эта культура создает фактически ведическую культуру. Это культура ария, которая контролирует не только эти зоны, но в дальнейшем уничтожая цивилизацию Хараппы, вторгаясь в Междуречье, захватывая территорию Ганга и даже выходя в Северный Египет, она разносит вот эту нордическую культуру, северную арийскую, нашу культуру, культуру нашей земли, на все вот эти регионы. И мы приручаем ведическую культуру, которая, к сожалению, на территории нашей страны практически отсутствует, но как музей мы с ней можем познакомиться на территории Индии, да, на территории Гималаев и части восточных государств. Происходит это в 17 веке, и до 18 века мы входим в зону вот этого замечательного арийского мира. И здесь археология, антропология, она, в принципе, общая для всего этого региона. С 8 века у нас начинается так называемая скифская эпоха. Мы знаем про скифскую триаду, которая у нас существует от Новгорода и до Байкала. Но скифия начинает так же быстро развиваться, как и цивилизация арии. Поэтому очень быстро скифы захватывают и территории современного Афганистана, и часть территории Ирана, затем захватывают части Ганга, возникает Кушанская империя. И здесь археолог наш замечательный греческого происхождения Сарианиди, он показывает идентичность археологической культуры, начиная от Новгорода и кончая Гангом. Поэтому то, что мы говорим о наших предках, это совсем не входит в узкие границы России. Наш мир был скифский, великий, он простирался от, как я уже сказал, от Ганга до Новгорода. И особых границ не было, и мы проходили спокойно через территории, которые сегодня называются Монголией, через Памиры. И Каспий был свободным морем, который не разъединял, а соединял нас, соединял вот эту единую цивилизацию, единый комплекс. И если мы посмотрим антропологию тех же самых скифов, которые обитали на территории Афганистана, посмотрим те же самые монеты, изображения, конички, васишки, они опять с удивлением, но очень сильно напоминают наши типы. Это тот же самый великоросс, это тот же самый антропологический тип. Постепенно скифская эпоха заканчивается, часть скифских государств остается, но тем не менее до III века примерно все то же самое происходит. И далее, 6-7 век, экспансия славян на эту территорию, но на территорию какую? На территорию Великой Скифии. И все те народы, которые греки называли скифами, мы почему-то начинаем называть тюрками, начинаем называть финнами, начинаем их называть как-то по-другому, другими разными словами и выражениями, да? Но мы забываем, что это Великая Скифия, и масса источников греческих и византийских, они все это дело прекрасно описывают. И арабские источники, уже более поздние, также описывают то, что было. Если у вас есть какие-то сомнения, то вы можете взять просто описание российских народов Академии наук, описание тех же самых казанских татар, которые жили в этом регионе, и вы с удивлением увидите, что казанские татары, они очень мало отличаются от эталона, который был в Германии в Третьем Райхе. Это совсем другое, чем вы думаете. Это голубоглазые, это белокурые, с высокой переносицей, длинноголовые и так далее, и так далее. То есть вот эти попытки разделения народов по какому-то условному языковому признаку из-за того, что какой-то ученый или политическая задача была такая, создать вот такую систему, разъединение вот этого протоскифского народа, протоскифской цивилизации, она имеет скорее искусственные формы. Поэтому ария, точно Руси, потому что развитие этого мира, развитие цивилизации могло пойти совсем другим путем. И, конечно же, в этом глобальном противостоянии, которое началось не в 20 веке, а гораздо раньше, условия были достаточно жесткими, и наш этнос здесь пострадал достаточно серьезно. Если мы посмотрим на то, что у нас было зафиксировано в начале 20 века перед Первой мировой войной, и увидим то, что было в 20-30-х годах, мы с ужасом поймем, что потери нашего этноса, они сопоставимы с потерями всего советского народа во время Великой Отечественной войны. И при этом надо помнить, что в Великую Отечественную войну мы все-таки воевали с вооруженным противником, а здесь шло открытое уничтожение мирного населения, причем самыми страшными способами, в том числе и химическим оружием. Когда Тухачевский тамбовских крестьян уничтожал таким образом, мировое сообщество не то что молчало, но в принципе поддерживало, потому что вот эта цивилизация, вот эта великая культура, которая объединяла всю ведическую культуру и готова была идти дальше для, собственно, создания чего-то глобального, более совершенного и великого, в тот период времени транснациональным корпорациям и части государств была не нужна. Россия стала лишней, потому что она была слишком велика. И здесь, к сожалению, получилось так, как получилось. Но тем не менее, когда мы с вами говорим о русском этносе, мы подразумеваем определенные конкретные характеристики. И, конечно, здесь нужно учесть следующее. Любой народ, и шведы, и немцы, и американцы, они имеют разные типы. И, естественно, есть и смешанные браки, есть замечательные мелкие, небольшие этнические какие-то вкрапления. И, конечно же, эталонный тип, он совсем не говорит о том, что человек не принадлежит к какой-то определенной культуре. Вот я вам рассказывал в самом начале про Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, принадлежит. Но этнически это уже определенное отклонение от вот этой эталонной нормы. И они, конечно, будут, они везде существуют. Но чем, соответственно, эталонная норма больше представляет этнос, тем, мне кажется, он находится в более таких благоприятных условиях. В период гражданской войны были страшные времена. Это было, конечно, то, что требует дополнительного исследования, ответа. Мне кажется, что с учетом того внимания, которое сегодня мы уделяем Великой Отечественной войне, тем более следует заняться геноцидом великороссов в период гражданской войны. Ведь мы говорим о геноциде армян и о Холокосте, и эта тема, она тоже должна, мне кажется, заботить наше государство. Тогда мы, в принципе, может быть, и на некоторые вопросы Второй мировой войны немножко по-другому посмотрим. Вот. Но, тем не менее, сегодня, когда мы с вами идем по нашему замечательному городу, я, допустим, живу в Москве, мне почему-то вечером на улице становится как-то грустно. Почему? Потому что у меня иногда возникает такое ощущение, и с каждым годом все больше и больше, что я живу где-то в районе Казахстана, Узбекистана или Таджикистана, что я приехал в Северный Кавказ. Мне очень нравится Северный Кавказ, я там неоднократно был, и там замечательный народ. Но все-таки, когда вы слышите постоянно в Москве, в столице России, речь, которая, собственно, вам немножко непонятна, когда видите большое количество людей, по 7, по 8 человек, достаточно бородатых, экзотичных, это тоже все прекрасно. Но, понимаете, своих родных товарищей, друзей, которые здесь, допустим, еще лет 20-30 составляли 99%, я, когда вижу в толпе людей, в метро или еще где-то, я очень сильно этому радуюсь. Так что нам надо, конечно, свой этнос беречь, делать все, чтобы, соответственно, и наш этнос, и другие этносы развивались. Нам нужно жить в дружбе, помогать друг другу, но, тем не менее, не забывать о своей собственной культуре и о развитии своих определенных этнических вопросов, о своих этнических интересах, которые тоже, как патриотам, нам надо уважать и стараться придерживаться, в том числе, и своих интересов национальных. Поэтому последнее выступление Владимира Владимировича Путина меня очень порадовало, когда он сказал, что он служит русскому народу. Это мне показалось очень сильным политическим ходом. Я закончил. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Благодарю, Борис Олегович. Ну, мы сейчас перейдем на небольшой перерыв, и после этого будем отвечать на вопросы наших радиослушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Итак, первый вопрос. Светлана Шереметьева. Здравия. Народ айны. К какому этносу относится и похож ли он на наш этнос и по антропологии? Да, действительно, такая ситуация присутствует. Айны очень сильно отличаются от местных автохтонных народов. У них высокая переносица, скулоочередной диаметр не очень высокий. Они бородатые, то есть у них волосяной покров, как у индоевропейцев. То есть это действительно такая загадка Азии. И, скорее всего, конечно же, айны относятся к части индоевропейского населения, которое до этого осваивало эти территории. Но их выделяют в отдельную группу сейчас, но все признаки индоевропейцев, мне кажется, присутствуют. Следующий вопрос от Светланы Шереметьевой. Сколько сейчас схожести по антропологии с нами у современных немцев, бывших вендетов? Значит, в Германии сейчас все очень плохо, как и у нас. Дело в том, что уже в, соответственно, 20-30-х годах они били во все колокола, потому что деградация в плане, собственно, антропологической у них шла достаточно серьезная. И в тот период времени немцы совсем не считали, что они каким-то образом являются эталоном в чем-то. Эталоном они считали шведов и великороссов как раз. И с учетом всех этих моментов, все основные издания антропологические, наиболее серьезные, они подчеркивали это. Они, конечно, гордились своей культурой, они гордились своими традициями, обычаями, но они очень сильно переживали именно по вопросу определенного, так скажем, исчезновения таких типичных классических германских черт. То, что их выделяло как определенную часть индоевропейского этноса. Но после того, что сделали у нас большевики, а это, вы знаете, таких форм геноцида я даже не припомню. Это единственное только, если конкистадоры американских индейцев так уничтожали, вот что-то похожее. Мы после этого уже в 30-40-е годы, конечно, ситуация очень сильно поменялась. Вот. Что касается германцев, тут еще вопрос интересный. Дело в том, что практически вся Восточная Германия – это часть оккупированных славянских территорий. И в этом смысле большая часть, собственно, тех этнических групп, которые входила в эти покоренные земли, она вошла в состав и в кровь германских этносов. К нам на территорию, соответственно, Руси и Российской империи тоже в большом количестве германцев приходили. Ну, к примеру, после Полтавского сражения Петр I у захваченных шведских солдат потребовал, чтобы пока от каждого из них не родится два ребенка, они домой не поедут, и они сидели здесь. То есть даже вот в этом плане, не говорю про русское дворянство, там, про все остальное, тоже вопрос этнический, вопрос генетики, он очень сильно волновал, и к нему относились крайне так скажем, серьезно. Не зря антропология в Российской империи, как в Германии, как в Британии, она развивалась, и в XIX веке мы были здесь впереди планеты всей. Как-то так. Поэтому, конечно, общего очень много. А для чего все это делалось? А что вы имеете в виду? Я имею в виду именно смешивание этносов происходило, насильственное. Насильственное вы имеете в виду, что касается Петра Первого? Да. Ну, знаете, это, я не сказал бы, что это насильственное смешивание этносов. Дело в том, что мы и славяне, и германцы, и индоевропейцы. И среди индоевропейцев мы одни из самых близких этносов друг к другу. Поэтому с учетом того, что у нас была большая убыль населения, ведь Северная война, она шла почти 21 год. Вот, и потери были жесточайшие среди шведов и среди нас. Поэтому, конечно же, как и во время Великой Отечественной войны, после нее мы пытались восстановить свой генофонд. И восстанавливали его за счет наиболее близкого к нам, типичного и похожего на нас этноса. То же самое делали британцы после Великой Отечественной войны, у них были свои программы. Чехи, они выполняли то же самое. То есть надо восполнять как-то. Иначе это вопрос даже государственной безопасности. Какой бы вы территорией ни владели, вы должны иметь достаточный биологический потенциал, чтобы выжить в этом страшном мире. Следующий вопрос. Светлана Шереметьева тоже спрашивает. Как сильно отличается житель Центральной России и Сибири по антропологии и почему? Ну, я могу сказать так. Если вы возьмете Центральную Россию сегодня, Ивановскую, Владимирскую область, там, соответственно, часть области Ярославской, вы с ужасом увидите, что там творится что-то страшное. Ну, во-первых, население за все годы советской власти так и не смогли восстановить после геноцида большевистского. Это население как раз великороссов в основном. И приезжих там столько, что сравнивать эту территорию с территорией Сибири очень сложно. Сибирь, ну, если вы возьмете районы, которые сегодня ассимилируются китайцами, то, как бы, я, наверное, думаю, вы не об этом спрашиваете. Если брать, соответственно, район Урала и чуть дальше, смотря какой этнос вы имеете в виду. Если вы, соответственно, рассматриваете местные народы, это один тип. Если тех великороссов, которые в какой-то период времени переехали жить в Сибири и там оставались в поселениях, в деревнях, ну, к примеру, староверов, старобрядцев, то, конечно, в этом плане они в значительной мере сохранили свои, так скажем, особенности. Но в то же самое время шло и смешение с местными коренными народами. И оно шло постоянно и естественным путем. Покорение Сибири – это в то же самое время начало смешения. Но тогда это было несколько иную задачу это выполняло. Это была ассимиляция местного населения преобладающим населением великороссов. Поэтому здесь все было с точки зрения национальной стратегии позитивно. Но то, что происходило далее, это уже процесс немножко другой. Ну, к примеру, если вы возьмете Центральную Россию и, допустим, город Москва, то мне кажется, что в определенные периоды времени ну, большая часть населения здесь не обладает такими признаками. Ну, я, допустим, когда хожу по Сухуми или гуляю там, по Северному Кавказу, я иногда русских встречаю там чаще, чем, допустим, гуляю там по бульвару генерала Карбышева или по маршалу Жукова по Москве. Это тоже замечательно, это здорово, что к нам приезжают в гости, что у нас много друзей, товарищей. Меня не это немножко напрягает, меня напрягает то, что, собственно, моих друзей, сверстников, тех людей, которые, соответственно, близки, которые близки мне по языку, по культуре, их становится все меньше и меньше, это грустно, это очень грустно. И здесь, мне кажется, что в первую очередь здесь вопрос к нам, к самим. Почему, допустим, население той же самой Чечни или Дагестана рожает там по семье по 7, по 8, там, по 12 человек. У нас же раньше то же самое было. Средняя семья в Российской империи – это 11-12 человек, у нас в семье было 15. А сейчас, если один ребенок есть, это уже хорошо. Два – это уже очень хорошо, а три – это очень много. Поэтому, конечно же, нужно помнить и о семье, и понимать, что это наш долг, и надо любыми способами тоже восполнять боль населения, увеличивать свои роды, увеличивать свои семьи. Здесь каждому из нас нужно подумать. Потому что мы в этом мире, кроме самих себя, никому не нужны. Если мы будем продолжать такую же политику, то все будет достаточно грустно. С учетом тех экономических, социальных и политических ситуаций, в которые наш этнос на своей собственной территории попал. Борис Олегович, личный вопрос. Вам удалось реанимировать наш этнос? Ну да, частично. Но не в таких пропорциях, как делали наши, соответственно, предки. Но как бы я свою долю внес. Святослав, Ярослав и Вячеслав, да, вот они уже готовы. Тоже интересный вопрос. Здравствуйте. Правда ли, что далекие предки нынешних украинцев – это атланты? Вы знаете, когда мы говорим про украинцев, надо все-таки понять, о чем идет речь. Если вы говорите о Западной Украине, это одно. Если о Восточной Украине, это другое. Если про, говорим, часть Северного Причерноморья, это третье. Вот эта теория, касающаяся атлантов, она очень популярна. И в Древней Греции она была, и много Платон об этом писал. И многие историки, многие научные школы пытаются возвести свою традицию или от Атлантиды, или от Гипербореи. Это все очень интересно, но, к сожалению, вы знаете, каждый хочет сказать, что его страна – это родина слонов. Вот. Это замечательно, но конкретных подтверждений я этому не видел. Себя я не считаю, соответственно, представителем исключительно этноса великороссов. Во мне течет и украинская кровь, и часть белорусской крови. То есть я в этом смысле, да, являюсь таким проводником, и для меня все эти этносы родные. По поводу той истории, которая у нас есть, и по поводу арии и все остальное, для меня, мне кажется, это уже вполне достаточно. На мой взгляд, это вообще провокационный вопрос, но давайте перейдем дальше. Светлана Шереметьева, насколько современная ДНК-генеалогия показывает правдивую информацию по этносу и ареалу их обитания? Сегодня проведено достаточное количество исследований на эту тему. Многое в ДНК-биологии, как вы говорите, сегодня рассматривается несколько по-другому. То, что было на сказке 19 века и даже в середине 20 века, сегодня оспаривается. Есть много любопытных исследований. Но, к сожалению, я хотел бы сказать, что по большей части это гипотезы. Гипотезы очень правильные. Но они будут абсолютно интересны, если они будут сочетаться с данными лингвистики, с данными палеоантропологии. И насколько мне известно, во многом вот эти последние исследования с этим совпадают. И меня это радует, это все подтверждает одну общую, так скажем, гипотезу, которую я здесь изложил. Вопрос. Русский – это национальность или нечто другое? Я попытался специально рассмотреть русских не как национальность, а попытался рассмотреть как этнос. В чем разница между этносом и национальностью? Национальность – это такая культурно-государственная форма. Если вы к национальности какой-то принадлежите, вы не обязательно должны быть этнически подходить к этому народу. Допустим, Пушкин, его можно сказать, что он к этой национальности относится. Но он не является ярким представителем русского этноса. Вот в чем разница. Этнос – это биология. А национальность – это совокупность признаков. И основной из них есть культура. Ваш покорный слуга тоже является таким же примером. Вы из Северной Африки? Я не из Северной Африки, но корни, получается, из Северной Осетии. Ну, так вы Алан. Алан – это вообще самое лучшее, что только может быть. Это Северное Причерноморье, это как раз то, что совсем рядышком со скифами. Поэтому, на самом деле, вы гораздо ближе к русскому этносу, чем очень многие люди, которые называют себя русскими. Давайте не будем, а то опять на славянском радио появится сообщение, почему так много осетинов на народном славянском радио. Нет, нет, я не осетин, у меня, кстати, много друзей осетин. И я хочу сказать, что на Северном Кавказе это наш оплот, и, конечно же, это наши друзья, это очень хорошие, приятные люди, и, так скажем, это наш союзник. И он был всегда, собственно. И осетины нас никогда не предавали, поэтому, да. У них свои вопросы, может быть, у вас свои вопросы есть какие-то. Но, тем не менее, мне кажется, что русским людям, кроме позитивного определенного отношения к Осетии, других вариантов быть никаких не может. Потому что мы действительно братья. Следующий вопрос, Светлана. Вы упомянули, что происхождение от Ноя и библейской концепции, вы тоже так считаете? Не очень понятно написан вопрос. Я вас понял. Нет, я так не считаю. Я специально говорил об этом, чтобы показать особенность развития науки, влияние идеологии, допустим, религиозных концептов на научные теории. Ведь я не зря вам сказал про Российскую академию наук. Это писало не просто какое-то сообщество людей, которые любят православную культуру. Это официальная концепция Академии наук. Почему? Потому что государство было религиозным, церковь не была отделена, естественно, от государства. И концепция, она обязана была исходить от Ноя, по-другому быть не могло. Как только у нас процесс вот этой секуляризации разворачивается, и появляется действительно возможность разных подходов и использования разных теорий, конечно же, теория вот этого божественного происхождения, она является одной из многих возможных теорий. Но еще раз я хотел подчеркнуть, что несмотря на то, что Академия наук расписывает это таким образом, все равно всю сеточку, начиная от, соответственно, афитических народов, скифов и всего остального, она проводит абсолютно так же, как и проводит ее современная наука и современная археология. Следующий вопрос. Ну, Светлана сегодня у нас много вопросов задала. Так, вы часто упоминаете тюркский каганат, а не хазарский. А не хазарский ли это каганат? И почему вы избегаете этого названия? Я, по-моему, его один раз упомянул. Значит, посмотрите, тюркский каганат – это общая территория современной Российской Федерации. После распада тюркского каганата он распадается на кыргызский каганат. Это все, что у нас восточнее Урала. И, соответственно, Волжскую Булгарию и Хазарский Каганат. И население этническое, которое держало всю эту территорию, и там, и там, и там было приблизительно одинаковым. Это наследники скифской культуры. По поводу Хазарского Каганата, там произошел переворот внутренний. К власти пришли элиты, была резня населения очень страшная. И в конечном итоге мы имеем в виду и ту ситуацию, которую мы имеем, к примеру, сейчас с Советским Союзом. О чем идет речь? Вот была Российская империя, дальше у нас геноцид великороссов и немножко другая политика. Да, политика интересная, аккуратная, осторожная. Вот у нее были свои особенности, но она уже не является, так скажем, инструментом великороссов. Она является инструментом немножко другой политической, идеологической силы. Другой я говорить здесь не буду. Вот. С Хазарским каганатом то же самое. Поэтому успехи Хазарского каганата и на Востоке, и в Сирии, и на территории, соответственно, Северо-Восточной Руси, они были как раз обусловлены тем, что часть автохтонного населения, оно являлось тем же самым. То есть мы воевали часто со своими единокровными братьями, но под руководством уже других элит. Анна реплику оставила, да? Вы в докладе своем ссылались на Миллера. Ссылка на Миллера – это сильно. А на Шлёцера и Байера не ссылаетесь? И на Шлёцера и Байера я тоже ссылаюсь. И я вам хочу сказать, что вам следовало бы, ну вот я бы на вашем месте сделал примерно то же самое, читать не только вопросы, связанные с нормандской теорией, это очень узкий вопрос, но и читать вообще все, что тогда писали вот эти замечательные историки, не только они. Почему? Потому что они имеют очень много работ описательных. Когда в тот период времени, а это никоим образом не запрещалось идеологически, они описывали финские народы, они описывали великороссов, они описывали тюрок, они описывали религиозные и другие обычаи. И как раз вот эта информация, которая сегодня будет крайне удивительной для многих, она именно для нашей историографии бесценна. Поэтому и те источники, с которыми мы согласны, и с определенной реконструкцией, не имеющей никакого отношения к действительности, что мне тоже кажется в плане их нормандской теории, наряду с этим есть масса именно полезного продукта. Поэтому вот этот полезный продукт надо тоже переваривать и просматривать. И это сделает нас сильнее и позволит наши национальные интересы лучше защищать. Это немецкие историки, но они работали за русское золото. И очень значительную часть работы они действительно сделали достаточно, так скажем, основательно и качественно. А то, что касается вот этих идеологических концептов, так им за них и платили. А что современным историкам не платят? Попробуйте сейчас что-нибудь по поводу Великой Отечественной войны написать. Что Байер, Шлёцер и Миллер, они были камикадзе. За что им платили, то они и делали. Была такая верхушка, она требовала определенного концепта. Они за эти деньги и делали то, что можно было. И ничего сегодня не изменилось абсолютно. Соответственно, кто у власти, тот и пишет историю. Конечно, все верно. Тоже Светлана реплику оставила. В 12 веке не было христианского государства. Была часть, захваченная христианами, и часть еще старой веры. Называть христианским государством это нельзя. Я с вами абсолютно согласен. Более того, у нас еще в начале 13 века в Ростове Великом были капища. А в 12 веке у нас еще шли религиозные войны на северо-востоке Руси. И я их вам тоже назвал. Более того, я сошлюсь опять на Шлёцера и Миллера и Байера, которые, описывая территорию России в 18 веке, писали, что христианство распространено только в крупных городах, а большая часть деревень, тем более финских, это все языческие края. Поэтому не то, что о 12, 13, даже 18 веке мы говорить о христианизации всей территории не можем. В 19 веке, в конце 18-го, да, христианизация уже пошла полностью, и мы в 19 веке действительно были полностью уже христианским государством. Вопрос от Светланы. Почему мы все отличаемся даже на территории Центральной России? Темноволосые и светловолосые. Какой этнос и основной на данной территории и почему? Почему, скажите спасибо товарищу Троцкому, товарищу Ульянову, группе Ленинской гвардии, коммунистам, латышским стрелкам и всем остальным. Если бы не их замечательный вклад в этническую картину современной России, то вы бы сегодня жили примерно, как вот лет 20 назад на территории Швеции. Я имею в виду Северо-Восточную Россию. Узкие друг друга не обманываем. Геннадий Романенко. Скажите, как историк, на Украине переписали уже не только хронологические и мировоззренческие аспекты, но и даже фрагменты пытаются заменить. К примеру, символ казачества хотят постепенно заменить на символ льва. Но налицо экспансия уже символьна. Быть добру. Но я хочу сказать так. Конечно же, на Украине происходит примерно то же самое, что и у нас. В Беларуси то же самое происходит. Враги наши, и враги украинского, и белорусского, и русского народа больше всего хотят сделать так, чтобы мы, а мы действительно братья, чтобы мы просто уничтожали друг друга. Поэтому и там, и там, и там идет определенная проработка вот этой ситуации. И я хочу сказать, что когда мы видим лиц, которые занимаются этим вопросом, они почему-то все очень похожи друг на друга. Поэтому еще раз хочу сказать, вот в национальных элитах никогда никаких вопросов ни по поводу русских, ни по поводу украинцев, ни по поводу белорусов нет. Это внешняя идеология, которая пытается истребить все наши народы. Несмотря на то, что у нас есть очень серьезные различия, мы все равно выживем в этом мире, если будем вместе. И погибнем, если нас заставят воевать друг друга и будут вызывать друг друга ненависть. Потому что и я так думаю, всегда говорю, что любые конфликты между нами, их надо избегать любыми способами. Да, конечно, очень часто какая-то страна бывает неправа. Да, конечно, нельзя допускать, чтобы кто-то производил геноцид русского народа на любой территории, белорусского, украинского. Вот. Но, тем не менее, все вопросы между нами надо решать за столом переговоров. И очень часто это нужно делать даже не на уровне государства, а вот на уровне общин, на уровне политических лидеров, на уровне вот других действий. Потому что, как ни парадоксально, враг у нас один у всех. Но это мое личное мнение, возможно, я не прав, конечно. Возможно. Светлана, какие были киргизы до их извинения? Какие они сейчас с признаками монголоидности и где можно взять эту информацию? Значит, смотрите, Кыргызский каганат, вы можете обратиться, соответственно, в музей центральный. Я думаю, что по Кыргызскому каганату, если вы посмотрите источники, они открыты, и письменность, соответственно, руническая, и их антропологические типы, и формы, и захоронения, это все есть. Никакого отношения антропологического с этносом кыргызов, очень интересным, специфическим, очень уважаемым и замечательным, кыргызы, которые контролировали кыргызский каганат, воевали с Китаем и воевали с Романом, с Алексеем Михайловичем, не имеют. Антропологически это абсолютно разные типы. То, что мы называем, соответственно, этой формой, это одно из небольших поддатных населений, которое входило в кыргызский каганат. Ну, это как вот сегодня. У нас, допустим, очень много народов в России. И вот Россия, россиянин, русский, да, это вот замечательное слово. Но если мы возьмем, допустим, замечательный этнос калмыков, которых я очень уважаю, очень люблю калмыки, то, конечно же, нельзя калмыков назвать русскими. Это отдельный прекрасный этнос. Точно так же и кыргызы современные имеют сходство с кыргызами из кыргызского каганата древнего или того, что существовало, допустим, в 14, 15, 16 веке, исключительно лингвистическое. То есть им досталась вот часть названия этой Великой империи. Удивительный вопрос на сегодня. Валерий Лавриненко. Во время ненавистных вами большевиков, несмотря на войну, количество именно русского населения увеличилось на 85 миллионов. Вы молчите о том, что происходит сейчас. Зачем вы нас обманываете? Я знаю, что был геноцид русского народа. Геноцид страшный, и не только русского, но и других народов. И убыль в период гражданской войны до 30-го года, до прихода Иосифа Виссарионовича Сталина и начала зачистки вот этой Ленинской гвардии, которая занималась этим безобразием, это страшная цифра. Поэтому я очень позитивно отношусь к деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина, но по поводу деятельности Ленинской гвардии, а особенно Красного террора и того, что происходило у нас в 18-24 год и после этого до 27 года, я считаю, что с этим надо разбираться. И если мы будем чуть-чуть посильнее, то вопрос нужно поставить ребром. Как с вопросом Великой Отечественной войны, так и с геноцидом части населения Российской империи в период прихода большевиков к власти, в период гражданской войны, так скажем, нужно разбираться очень серьезно. Потому что то, что они сделали, это ни в какие рамки не лезет даже близко. Это один из самых таких страшных геноцидов, которые вообще человеческая цивилизация пережила. Но это мое личное мнение. Я бы, наверное, добавил, что Валерий немножко перепутал большевиков и коммунистов. Да? Речь шла о Ленине и о Троцком. И как не о послевоенном времени, уже после того. Борис Олегович, на этом вопросы на сегодня закончились. И по традиции, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям? Ну, товарищи, господа, я хотел бы, чтобы вы относились бережно друг к другу, чтобы вы сохраняли нашу культуру, чтобы вы помогали выживать друг дружке в этих обстоятельствах, в этой ситуации, потому что мы с вами сможем удержаться только в той ситуации, когда мы будем жить как община. Вот у нас есть очень много соседей, с которых надо брать пример. Допустим, замечательный чеченский этнос, замечательные этносы татарские, которые держат друг друга, помогают друг другу, создают определенные общины, помогают друг другу выживать и делают все, чтобы развивать свою культуру. Вот точно так же мы и должны делать, как это делают израильтяне. То есть все у нас нужно направлять на поддержку друг друга, на поддержку своей культуры и на поддержку интересов. И эти интересы, естественно, как говорил Владимир Владимирович Путин, их нужно делать основными интересами нашей страны и продвигать в Государственную Думу их вопросы. Мы пока являемся там, государственным стержневым этносом. За счет нас вся наша государственность держится. Если с нами что-то случится или мы будем слабее, возможно, это приведет к горю очень многих народов, которые на вот этой территории, территории бывшей Российской империи сегодня существуют. Так что берегите себя. Благодарю. Друзья, я бы хотел добавить к пожеланиям Бориса Олеговича, именно русский этнос уже являлся примером, и его упоминали. Мне бы этого очень хотелось. Я всех благодарю. Увидимся, услышимся. Быть добро. Быть добро. Слов Радіо для питливих умов.